Глава 22. Мария Соколова. Никогда прежде не спала столь спокойно на новом месте. В постели с, казалось бы, почти незнакомым мужчиной. Правда, значащим слишком много, чтобы считать его таковым. Однако утреннее солнце, прицельно освещающее лицо, слишком назойливо. Яркие лучи вынуждают крутиться, искать укрытие и в результате проснуться. Приоткрываю один глаз. Вижу рядом сладко сопящего парня. Губы растягиваются в счастливой улыбке. Настроение взлетает примерно до небес, вне зависимости от надобности. И я переворачиваюсь на бок, подпирая голову ладонью, чтобы любоваться красавчиком было удобнее. О факте наступления нового, на минуточку, буднего дня даже не вспоминаю. Вероятно, мозг еще дремлет. Благо, хоть и с запозданием, но взгляд умудряется различить что-то помимо саджина, падая на наручный фитнес-браслет. Черт! Резко сажусь несколько раз, усердно моргаю, чтобы очнуться во всех возможных смыслах. И начать воспринимать реальность объективно. Остался час до начала рабочего дня. Я проспала? Мы проспали? Будильник вообще звонил? Где он? Стоп. Правда, а где мой телефон? Руки нервно шарят по смятой простыне. Ничего похожего. Под подушкой та же история. Изучаю пол вокруг кровати, заглядываю под нее, пусто. Затем вспоминаю. Он же лежит в сумке, которую никто из гостиной не забирал. Черт, черт, черт! Нервно бурчу, вскакивая с кровати на здоровую ногу, и определенно бужу хозяина вышеупомянутой мебели. Первая мысль — схватить одеяло и прикрыться. Но в таком случае оголю саджина, а он и укрытый, меня отвлекает. Ладно, думаем иначе. Как спрятать обнаженное тело? Требуется нечто удлиненное и быстро надеваемое. Рубашка. Отлично. Хватаю с прикроватной тумбы белую рубаху, разворачиваюсь к парню спиной, ловко ныряю руками в проймы и дрожащими пальцами застегиваю несколько пуговиц. После бросаю на ничего не понимающего, сонного саджина опасливый взгляд через плечо, поясняя. «Мы проспали!» В груди вновь вспыхивает паника. «Боже, чтобы съездить в отель, нужен примерно час, да и то, если пробок не будет, а у меня нет времени». Начинаю, прихрамывая, к счастью, уже меньше, чем вчера, мельтешить по комнате. С трудом нахожу и подбираю с пола разбросанные вещи. Сложить 2 + 2 несложно, зато смириться с реальностью куда проблематичнее. Замираю посреди комнаты, с нескрываемой обреченностью выдыхаю, а потом запрокидываю голову, провозглашаю страдальческое. «Господи, идти в помятой вчерашней одежде, боже, как унизительно!» «Да перестань ты паниковать. Уверен, на фоне моей окровавленной рубашки на тебя никто и внимания не обратит», — раздается голос саджина. Я резко разворачиваюсь, оглядывая вещицу. Манжета некогда белоснежной сорочки пестрит засохшими красными пятнами. «Прости, мне очень жаль». Брови грустно съезжаются к переносице, поджимаю губы, поднимая взгляд на собеседника. «Минуточку. Что он сказал?» «Подожди. Тебя тоже взяли?» Выпаливаю первую пришедшую на ум догадку. «Ага», — самодовольно кивает молодой человек, и мои глаза округляются. «То есть я не лишила его работы? Какое облегчение!» «Поздравляю!» Радостно взвизгиваю, в порыве эмоций плюхаюсь коленями на матрац, наклоняюсь к парню, запечатлев быстрый поцелуй на слишком красивых, будто нарисованных губах. «Отличная новость! Тогда давай, собирайся, мы же опаздываем!» Лучезарно улыбаюсь, швыряю одежду на край постели и ответственно отправляюсь на поиски душа, хотя с удовольствием осталась бы в спальне. С моим спасителем, саджином, в его объятиях. «Держи кулачки, чтобы в твоем музее было полотенце!» — выкрикиваю из коридора. К счастью, ванная комната оказывается за первой же наобум открытой мной дверью. А в шкафчике справа от душевой кабины лежит не одно, а целая стопка махровых полотенец. Бинго! «Ура, оно есть!» Оповещаю Ли, знакомого с содержимым апартаментов не больше, чем я. Надеюсь, услышал. Снимаю рубашку, замачиваю окровавленный рукав в раковине. Максимально быстро принимаю душ, мою голову, заматываюсь в полотенце. Аккуратно, но оперативно застирываю манжету. Не идти же моему герою в офис в таком виде. Высушиваю волосы, а заодно и мокрую ткань. Благо, фен — вещь практически универсальная. Выскакиваю из ванной. Не сбавляя темпа, одеваюсь, причесываюсь, обрабатываю ссадины, наклеиваю пластырь. Вся такая суперсобранная и сосредоточенная. Готовая выдвигаться, захожу в кухню, держа рубашку спасителя в руках, и застываю. Саджин стоит ко мне спиной, перекладывает поджаренное яйцо с тостами в тарелку. Волосы влажные. После душа? Здесь что, две ванные? Но озвучить вопрос не могу. Мозг не откликается. Зато глаза работают резво, бесстыдно разглядывая голый торс. Ли оборачивается. Наши взгляды встречаются, и сердечко тотчас пропускает пару ударов. Парень выглядит свежим, расслабленным, довольным. Глаза непривычно блестят. Губы растянуты в ухмылке. Хозяин музея просит присесть, указывая на пустой стул, напротив которого на столешнице уже стоят. Тарелка с глазуньей, чашка кофе и заваренная лапша с овощами. Вау! Не могу подобрать слов. Даже мыслить связно, пока не в состоянии. Его рельефы отвлекают. Киваю с растерянной улыбкой, причем на что киваю, понятия не имею. Подхожу к Саджину. Молча демонстрирую рубашку, помогая парню прикрыть тело в надежде, что теперь мозг начнет функционировать нормально. Но нет. Ну а мой прекрасный герой безмятежно болтает. Болтает! Рассказывает, что приготовил, радуется солнечному дню, прикидывает, не испортится ли погода к вечеру, говорит, как прекрасно спал, и спрашивает меня о том же. Я смущенная и чуть неловко взгромождаюсь на стул, прикрываю щеки ладонями, и когда удается вставить словечко, тихо спрашиваю. «Ты чего?» Поведение мистера-робота нетипичное. Явно что-то странное творится. «Кстати, в спальне просторно, можем поставить туалетный столик справа от окна. Если света недостаточно, купим зеркало, специальное, с лампочками». Усевшись рядом, продолжает Ли. «Гардеробная большая, перестраивать не нужно. Кроме того, все твои вещи умещаются в один чемодан». Спокойно и вдумчиво добавляет он, потирая подбородок. «Между прочим, рядом со спальней есть свободная комната. Ну, на будущее». Кивая своим мыслям, вещает собеседник. «А я уже не могу дышать». Горло сжимается. Пересыхает так, будто в жизни не пробовала воды. Слова же разваливаются на невнятные слоги еще на стадии формирования мыслей. «А пока, если хочешь, можем оборудовать там второй кабинет. В принципе, если что-то не нравится, цвет стен, например, или жуткий половик у двери, ты только скажи». Как ни в чем не бывало, изрекает Саджин, но я могу только шокированно хватать воздух ртом, как рыба, выброшенная на сушу. «Сразу переделаем, не проблема», подытоживает новая версия брюнета под названием «Говорун». У меня получается выдавить жалкое «Чего?». Рука тянется к бутылке воды. Еще секунда, и горло слипнется окончательно, перекрывая поток кислорода. «Как это чего?» — изумленно переспрашивает Ли, откидываясь на спинку стула и поигрывая палочками. «После случившегося ты обязана на мне жениться?» отвечает парень без тени шутки в голосе. И сделанный мной глоток воды звучным пшиком покидает рот, разбрызгиваясь, благо не Саджину в лицо, в тарелку с завтраком. «Закончим сегодня работать, заберем твой чемодан и прямиком в посольство, узаконивать отношения», поясняет брюнет, пока я захожусь кашлем. Вернув себе возможность дышать, вытираю тыльной стороной ладони рот, повторяя уже заикающееся «Чего?». Не помню, находилась ли я когда-либо прежде в подобной стадии шока. И если бы через секунду придурок не начал гоготать, будто чайка, наверное, умерла бы от сердечного приступа. «Ты реально поверила?» «О, боже!» С невероятным облегчением вместе с воздухом стравливаю я, прижимая руку к груди. «Какой же ты дурак!» Говорю чуть громче нужного, попутно кидая в шутника запечатанные палочки. «Я думала, у меня сердце остановится. Не делай так больше!» Нервно улыбаюсь, ватными руками хватаю салфетки, вытираю брызги воды с мраморной столешницы и устало откидываюсь на спинку стула. «Да все нормально, не переживай!» Успокаивается Джин, и не будь он таким очаровательным, получил бы в наказание нечто пострашнее невесомых палочек. Есть уже не хочется. Пока вообще ничего не хочется. Поэтому беру кофе, но глоток сделать не успеваю. Герой сражает меня очередным милейшим признанием. Оказывается, если бы мы не проспали, он бы раздобыл вафли. Не думала, что запомнишь. Благодарно улыбаюсь, немного застенчиво, заглядывая в прекрасные карие глаза напротив. Люблю вафли. Мне их бабушка готовила, когда хотела побаловать. Одно из лучших детских воспоминаний. Всегда их ем, когда скучаю по дому. А у тебя есть такое блюдо? Мимоходом спрашиваю я, накалывая на вилку кусочек глазуньи. Ведь парень так старался. Да. Ненадолго задумавшись, отвечает Саджин. Нам с братом мама часто готовила бибимбап. Не знала, что у тебя есть брат. Младший? Ли кивает. Скорее машинально, нежели осознанно. На что я сразу же реагирую потоком рассуждений. Класс! Всегда считала, что младшие братья или сестры круто. Я вот единственный ребенок в семье, поэтому на практике проверить не удалось. Вкусно? Неожиданно осведомляется парень, придвигаясь ближе. Мысли тут же начинают путаться, а шквал вопросов относительно его отношений с братом улетучивается. Этот мужчина действует на меня неописуемым образом. Как я подмечала ранее, противостоять гипнотическому взгляду невозможно. Боже, веду себя точно влюбленная дурочка. Но плевать, успею еще побыть рассудительной. Да, очень. Спасибо. Убираю вилку, поворачиваясь к собеседнику. Но и я неплохо готовлю. В следующий раз могу сообразить для тебя что-нибудь исконно русское. Борщ, например. Хитро улыбаюсь, наблюдая, как Саджин недовольно кривляется от перспективы поесть красный суп. Сейчас парень настолько живой, искренний, что будь я даже самой рациональной девушкой на свете, не устояла бы. Впрочем, ведь и не устояла. Мне до сих пор не удалось поблагодарить тебя за еду. Тихо, чувствуя, как сердцебиение ускоряется, говорю я, наклоняясь к обворожительной азиатской мордашке. Спасибо за борщ. Спасибо за вареники. Придвигаюсь еще ближе. Спасибо за блинчики. Губы Саджина оказываются в сантиметре от моих. Дышать сложно, но сладко. И за пластырь спасибо. Шепчу, ощущая собственное дыхание, отражающееся от лица Ли. Уже прикрываю глаза, ведомая непреодолимым желанием поцелуя, но на руке начинает вибрировать фитнес-браслет. Таймер срабатывает. Резко отстраняюсь. Смотрю на экран. «Опаздываем!» Визгом вырывается из груди, и я вскакиваю с места, срываясь в гостиную за сумкой. «Побежали!» На ходу ныряю в кроссовки, достаю помаду из сумочки, замедляюсь перед зеркалом. Натренированной рукой практически идеально подвожу губы. Щурюсь, слишком очевидным взмахом головы откидываю назад несуществующую челку, поворачиваюсь к Саджину, ехидно подмигиваю. И да, я его дразню. Парень застенчиво потупливается. Клянусь, век бы смотрела на его сконфуженное личико, но мы чертовски опаздываем. Широко улыбаюсь, хватаю парня за запястье, открываю дверь. «Давай уже! Коврик выбросим позже!» И на этой, самой малость ироничной ноте, покидаем квартиру. Пока Ли программирует кодовый замок, вызываю лифт. Металлические створки беззвучно разъезжаются, пропуская нас внутрь. Поскольку едем одни, решаю воспользоваться моментом и сделать то, что не успела в квартире. Достаю мазь, без спроса, одобрения или разрешения, мягко беру руку Саджина и уже почти профессионально наношу лекарство за считанные секунды. Заботливо дую на поврежденные костяшки. «Пластырь, конечно, лучше не клеить!» В хищном взоре Ли читается вполне очевидный ответ. «Так и думала». Опускаю мужскую ладонь за секунду до того, как лифт останавливается. Выхожу первой, кокетливо виляя бедрами, с довольной усмешкой вспоминая наше знакомство. До здания Пак Индастриал добираемся даже меньше, чем за 15 минут, тютелька в тютельку. Далее по отработанному сценарию. Проходная, недовольное лицо курицы за административной стойкой, лифт, шестой этаж, он же этаж IT-отдела, и, разумеется, поджимающее время. Сразу по прибытии, К нам обращается ухоженный и вроде бы знакомый, но это не точно, мужчина возрастом чуть за 50, сообщая, что в конференц-зале вот-вот начнется собрание, и мне следует поспешить. Однако господину Ли, напротив, нужно задержаться. Сейчас я, естественно, не задаю лишних вопросов, но бросаю любопытный взгляд на меняющего траекторию спутника. Дохожу до пункта назначения и с облегчением подмечаю, Люка на работе нет, что радует. Вероятно, после вчерашней стычки был вынужден взять отгул. Ожидание тянется мучительно долго, но факт того, что мне удалось не опоздать, придает уверенности. Собственно, как и Саджин, неожиданно появляющийся рядом. Губы трогает тень улыбки. Правда, эмоции мигом меняются, когда взгляд подмечает, что на парне не только белая рубашка, но и темный пиджак. Смотрю на Ли округлившимися от удивления глазами, в которых прямым текстом читается вопрос «Где взял?». Однако ответить он не успевает. В конференц-зал входит тот самый представительный мужчина. Теперь его лицо действительно кажется мне знакомым. Похоже, он присутствовал на личном интервью. Да, точно, секретарь Пака. А что ему нужно было от Саджина? Странно. Мужчина начинает говорить. На корейском, блин. Ничего не понимаю. Начинаю кукситься в ожидании, когда вступительная речь закончится, надеясь после спросить перевод у моего героя. Но Ли отчего-то выходит вперед. Мое замешательство настолько очевидно, что побуждает рядом стоящую девушку, к великой удаче знающую английский, наклониться и объяснить. Сначала секретарь поприветствовал собравшихся, затем вкинул пару дежурных фраз на тему «Почему мы здесь?», а в финале представил нового руководителя отдела проектов, господина Ли Саджина. Минутку. Кого? Ли Саджина? Моего Ли Саджина? Да твою ж мать!